актеров Юлии Борисовой, игравшей Клеопатру, и Василия Ланового, Октавиана. Думаю, не будет открытием сказать, что знаменитейший английский драматург велик именно тем, что при любых трактовках его Гамлет, Отелло, Лир испытывают не только личную трагедию, но поднимаются в ней до всечеловеческих философских обобщений, до понимания общих пружин неустроенности и дисгармонии мира. Отталкиваясь от частного, они приходят к общему. Правда, и многие другие герои Шекспира, те, что попроще, тоже размышляют и постигают законы жизни, неизбывные причины ее трагедийности. Наверное, таков Антоний. И я постарался изобразить его более чувствующим, чем думающим, чем он выделен в пьесе, и, вероятно, чем он был на самом деле. Антоний – воин, солдат, человек напряженного чувства, весь сосредоточен на себе, на своей всепоглощающей любви к Клеопатре, на своих размашистых и безудержных страстях. Симонов решал спектакль и пластически образно, как арену римского цирка, на которой идет кровавая и беспощадная игра. В декорации превосходно придуманной Сумбаташвили это было выражено очень эффектно. На сцене арена и амфитеатр, выполненные из какого-то серого металла. Поэтому возникало ощущение замкнутой, мрачной западни, из которой нет иного выхода, кроме резни не на жизнь, а на смерть. Как у гладиаторов. Тем самым сценический образ римского цирка раскрывал главный замысел спектакля. Антоний и Октавиан – два противоположных мира. Вместе существовать на арене жизни они не могут, и один неизбежно должен уничтожить другого. Сталкиваются не только противоположные миры, сталкиваются два мировоззрения, две морали. Оттого борьба становится еще более жестокой и кровавой. Октавиан, как лепил его Лановой, человек сильный, волевой и уверенный. Этот гордый патриций привык свысока смотреть на людей. Он рожден повелевать, ему должны подчиняться, он хозяин и жизни, и смерти. Ему не свойственны сомнения и колебания при принятии самых жестких решений. Октавиан самоуверен и полон презрения к обществу. Его движущая сила в поступках – ощущение собственного величия. Мне думается, Октавиан стал одной из лучших театральных работ Ланового. В ней вполне проявились законченность и четкая определенность образа. Его персонаж был скульптурен, как вычеканенный на монете римский император. Повелительная манера разговаривать, патрицианская стать, гордыня — чрезвычайно впечатляющая и убедительная фигура. Правда, родилась она не сразу. Поиски на репетициях были трудными и долгими. Но Василий Лановой упорно работал в поисках образа. Честно, я никогда не видел крупных актеров, живущих и творящих только по вдохновению и озарению, словно вулканы, пробуждающиеся от извержения к извержению. Конечно, талант — это почва, без которой не вызреет и малейшая былинка. Но на одной и той же почве можно вырастить чудо-плод или, как это ни грустно, получить одни лопухи. А Лановой никогда не жалел пота, чтобы обильно полить эту почву и собрать добрый урожай. Пусть истина банальна, но только труд делает большого актера из простого талантливого человека. Сколько раз мне приходилось видеть, как с годами иссякало артистическое дарование вместе с уходящей молодостью и свежестью. И если вовремя не наработаны мастерство и опыт, то актер повторяется на сцене, начинает тускнеть и надоедать зрителю, пока однажды не сходит на нет. Только труд воспитывает профессионала. Вот и это одна из лучших работ Ланового, родилась из неустанного труда. Центральное действующее лицо в пьесе — Клеопатра. Вокруг нее все помыслы Антония, ради нее его деяния. Клеопатра. Об этой женщине написано и сочинено великое множество легенд. но никто не знает, какова она была в действительности.